Тина замечала, что стоит ей появиться в его поле зрения, как Эбернити превращался в статую. Молли частенько подтрунивала над его неспособностью проявить мужество, подойти и познакомиться с явно заинтересовавшей его девушкой. Но куда ему до нее, от горшка два вершка, совсем непримечательный, а иной раз и вовсе неприятный молодой мужчина. Он производил отталкивающее впечатление. Мисс Мерфи же совсем не походила на улыбчивого брата, она казалась довольно вдумчивой и неспособной на улыбку женщиной, смотрящей на всех свысока. Она дорого одевалась и использовала яркую губную помаду. Эта девушка наслаждалась тем, как влияет на окружающих, в этом они с братом были весьма схожи, как и в некоторых других вещах, манеры и жесты, все это было у них на двоих. Увы, Джон не хочет возвращаться в зимний Нью-Йорк, компания его друзей, Фицджеральдов, в уютной Италии ему больше по вкусу. Что ж, если будете писать ему, то передавайте привет, неловко сказала Тина. Вы к нам по какому-то делу? Да, мне нужен мистер Грейвс, мне назначено. Он у себя? Сразу смекнув, где находится дверь в его кабинет, указала Джоконда в ту сторону. «Мистер Грейвс ненадолго отошел, можете подождать у него в кабинете», — предложила его секретарь, поправив очки. «Меня зовут Молли, если вам что-то нужно, я буду за дверью», — сообщила она, открыв перед ней дверь. «Спасибо, Молли, буду иметь в виду». Джоконда осталась одна в кабинете, чувствуя в нем такую же холодную отстраненность, как и в интерьере его квартиры. Во всем его окружающем он был профессионально сдержан и не окружал себя предметами роскоши, считая роскошью лишь себя самого. Здесь не было рамок с фотографиями, а единственным украшением служила висящая на стене репродукция Ван Гога, картины «Звездная ночь». Она невольно коснулась оживленной магии звезды, закручивающейся в бесконечной спирали. Завораживающее зрелище. На вешалке висело его пальто из качественного дорогого материала с белой прострочкой на рукавах и воротнике. Джоконда коснулась мягкой, идеально отглаженной ткани, прекрасно осознавая, сколько оно может стоить. На столе не было ничего, кроме чернильницы с надписью на английском «Закон не требует невозможного», нескольких перьев и перьевых ручек. Кожаное кресло черного цвета выглядело мрачно, под стать хозяину, который наверняка в нем выглядел кладбищенским вороном. На каминной полке стояли медные часы, и Джоконда, сверив с точными наручными, заметила, что они отстают на несколько минут. «Поставьте на место», — раздался голос за спиной, но Джоконда вернула предмет интерьера на полку только когда исправила оплошность, прокрутив минутную стрелку вперед. «Они отстали на 5 минут. Так на вас не похоже», — заметила она его мрачный вид. «Я не успел привести свой кабинет в порядок. Его во время моего отсутствия занимал мой заместитель», — пояснил он, закрыв дверь. Его острый и пристальный взгляд совсем не понравился Джоконде. Так он смотрел на нее, когда впервые узнал, что она женщина, с недоверием и злостью. Но чему же сейчас посвящалось его неприветливое отношение? «Как ваше здоровье, мистер Грейвс?» «В порядке», — сухо ответил он. «А мистер Пилигрим?» «В госпитале, пробудет там какое-то время. Счастье, что он жив, сердечные приступы в его возрасте могут быть фатальны», — посетовала Джоконда. «Серафина сказала, что мы не должны откладывать визит к президенту из-за его болезни», — сказал он то, что она и так знала, хотя была в корне с этим не согласна. Грейвс подошел ближе, точнее, буквально сорвался с места и резкой походкой направился к ней, чтобы встать вплотную, вынудив отступить на шаг и едва не встретиться затылком с каминной полкой. «Что ты здесь делаешь, Джоконда?» – прошипел он, брызнув слюной, а она так и застыла, открыв рот и не понимая причин его ярости. А Грейвс действительно был в ярости, да еще какой. Он сжимал кулаки, намеренно вторгался в ее личное пространство, и его черные глаза излучали такое бешенство, что Джоконда даже почувствовала опасность. Она так переживала за него все это время, а он рычит на нее, точно мантикора, охраняющая свое гнездо. А еще с тех самых пор, как он пытался ее поцеловать, его близость приносила ей неудобства. Пришлось собрать все силы в кулак, чтобы не сглотнуть, потому что Джоконда чувствовала, что все ее барьеры трещат по швам. Он стал влиять на нее так же, как на остальных, а она так долго держала марку невозмутимости. «Может, вы сможете взять себя в руки и не ставить меня в неловкое положение?» — грозно спросила она в ответ, не позволяя себе проявить страх или слабость, или что-то еще. Грейвзу пришлось отстраниться, он вновь почувствовал себя обезоруженным, Такие меры давления на нее никогда не действовали. Да, он был зол, но он как будто забыл, что на ней это не работало, только провоцировало встречную ярость. Еще мгновение, и она бы просто его оттолкнула, но, смирившись с ее непрошибаемостью, он сам отступил, а она только демонстративно расправила полы приталенного пиджака, зло смотря в ответ. «Что вас так возмутило, мистер Грейвс? Развейте интригу, а то я уже голову сломала», источая яд, спросила она и без приглашения проследовала на своих головокружительных шпильках к гостевому креслу. Опять она ведет себя с ним на равных, снова надевает эту маску вседозволенности, хотя в Макуса она определенно была намного ниже его по должности. «Почему я захожу к президенту и первое, что я вижу, это вас в обществе этого старого лиса Пилигрима?» Стараясь выровнять дыхание, спросил он, понимая, что слишком долго задержал взгляд на ее лодыжках в красных туфлях, прежде чем отправиться в свое кресло. Она держала спину прямо, избавилась от мужских жестов, выглядела как подобает леди, и это ужасно нервировало. Он привык к лучезарному обормоту Чарльзу Уилби, а не к надменной женщине, знающей себе цену. «А не вы ли мне советовали закончить образование и работать в Макуса, мистер Грейвс, в качестве Аврора, насколько я помню?» Тотчас ответил он. «А ты полезла в политику, со своими документами, если это вскроется», то он замолчал, предлагая ей самой додумать. «Только если вы сами никому не скажете», мистер Грейвс остро посмотрела она на него, и сестры Гольдштейн тоже. Он задумался, понимая, что она предлагает себе роль заложницы положения и не говорит о том, что если вскроется, что эти документы предоставил он, то получит оба. Впрочем, Джоконда никогда не была настроена против него, и стоило поумерить пыл. Она не враг ему. «И как же тебя угораздило стать стажером у Пилигрима?» Сменил он гнев на милость, понимая, что она никогда не позволит ему даже малейшего давления, однако не сводя с нее пристального взгляда, в ожидании, что она даст осечку. Джоконда только коснулась наманикюренными ноготками подбородка. Случай, просто сдала его дурацкий тест для имбецилов на отлично. Похоже, там больше был отсев на испугавшихся условий слабаков. «У меня даже вышки нет. Я бы не прошла, если бы один не отсеялся. Так что, наверное, просто повезло». Грейвс прикинул, чем же ему может грозить присутствие в Конгрессе этой проныры. Он, как обычно, искал подводные камни. Джоконда только взглянула на часы и сообщила. «Нас ждут в овальном кабинете через 15 минут. Думаю, стоит поторопиться», порывшись в крошечной дамской сумочке. Она неожиданно извлекла оттуда довольно объемное твидовое пальто с песцовым воротником и положила его на спинку кресла. Вот так просто, он мог накричать на нее, а она просто проигнорировать. Джоконда никогда не замечала его выпадов, она очень тонко чувствовала его натуру, и Грейвзу это не нравилось. Не было ни единого человека, который умел полностью подчинять себе ситуацию, когда Грейвс в ярости. «Идем», — только коротко ответил он, поднимаясь с кресла и снимая пальто с вешалки. «У тебя есть инструкции? Насколько я понимаю, ранее ты с президентом не общалась». Грейвс заметил странные метаморфозы. Повинуясь магии, ее юбка стала определенно длиннее, разрез на бедре меньше, а макияж скромнее. Джоконда стала выглядеть сдержаннее, но все же не могла не привлекать внимания. Грейвс взял ее пальто и галантно раскрыл перед ней. «Джентльменам вы мне нравитесь больше, мистер Грейвс. Ты уверена, что стоило удлинить юбку?» «Я не знаю, просто подстраховка, мы же не в клуб идем», ответила она с вызовом, надевая пальто и вновь ощущая запах его парфюма, который невольно окунул ее в тот вечер у озера. «У Кулиджа, как оказалось, нет недостатков, он любит свою жену, а мы – серьезные деловые люди». Поправив воротник, она картинно откинула гриву густых, темных волос назад и надела изящную шляпку. И Грейвс как мужчина мог бы оценить красоты Джоконды по достоинству, но ему почему-то не нравилось ее поведение. Та Джоконда, в мужской одежде и без косметики, с искренней улыбкой на губах нравилась ему намного больше. Это был официальный прием, президент не стал скрываться от Макуса. У него было время все обдумать и понять, что это попросту невозможно, ведь они были волшебниками, по крайней мере, он это осознал. В последний раз, когда Джоконда была в овальном кабинете, им владел Гардинг, слабый президент, плохо разбирающийся в политике и любивший выпить. Гардинг все же к закату своей жизни постарался исправить ситуацию с коррумпированной властью, чем, несомненно, воспользовалась Джоконда, Однако сегодня ей предстояло познакомиться с человеком праведным и несгибаемым, человеком молчаливым и умеющим делать выводы. Вовремя же она избавилась от алкогольного бизнеса, волею судеб договориться с Кулиджем она бы не смогла. В овальном кабинете было еще пусто, и Джоконда бесцельно разглядывала предметы интерьера, полотна и лепные бюсты предыдущих президентов. Агриевс разглядывал ее, не напрямую, но периферическим зрением, надолго задерживаясь на стройных ногах. Ему претило, что он попадается на женские уловки, зная, что не получит в ответ ровным счетом ничего. Он умело держал маску хладнокровия, но даже спустя столько времени понимал, что все еще заинтересован, а то, что был отвергнут, и вовсе роняло его достоинство. И, наверное, только это в ней и интересовало, то, что он был ей совсем не интересен. Так действовало мужское самомнение. Кулидж зашел в кабинет бодрой походкой, ему, наверное, было около 50. Грейвс слабо помнил по диагонали прочитанное резюме. На его лице не отражалось ни одной эмоции, хотя оба визитера были уверены, что он совсем не рад их видеть. «Что ж, новые лица», — изрек президент с явным чувством превосходства, а затем его взгляд поневоле задержался на красивой женщине, которая, казалось, не обращает на него никакого внимания. «С чем вы на этот раз?» Джоконда продолжала рассматривать полотно справа, показывающее абстрактную баталию севера и юга, где усеянное трупами темнокожих рабов поле битвы олело под слоем крови и вставших на дыбы коней со знаменосцами в седле, а над ними палящее солнце, в ореоле которого виднелся лик господа, стрелою несущегося к земле на крылатом коне. «Интересный выбор для республиканца вроде вас», — заметила она, растягивая каждое слово. «Картина победы юга над севером в кабинете республиканца». Она манерно постучала ноготками по подлокотнику кресла, а Кулидж гневно высверливал в ней дыру, не замечая второго посетителя. «Если вы знаете историю этой картины». «Знаю», — ответила она, — «вижу и символику. Арон Маккинан сделал ее неоднозначной. Демократы увидят здесь победу юга, а республиканцы – севера, не так ли?» Насколько хорошо она разбиралась в истории страны, которой не принадлежала. Однако Грейвс заметил, что Кулидж сразу пошел на диалог, несколько дезориентированный ее вниманием к картине. Джоконда, выдержав паузу, подошла вплотную к картине и достала волшебную палочку, на которую президент отреагировал, сделав шаг назад. «Не бойтесь, мистер Кулидж», — вкратчиво произнесла она, направив палочку на полотно и проговорив довольно сложное трансфигурационное заклинание, заставившее картину прийти в движение. «Это видят демократы». Картина задвигалась, и Грейвс, зачарованный зрелищем, увидел, как конница со знаменами несется вперед, дробя под копытами черепа рабов, как почти слышимо скандируют победители, как плещется кровь, норовя выплеснуться за раму, а Божий лик освещает укрытую костями равнину, чествуя победителей. Пораженный зрелищем, Кулидж застыл на месте, выдерживая на себе взгляд Джоконды. Она мягко улыбалась, так же, как улыбается мягкосердечная Куини Галдштейн каждому человеку на земле, доверительно и подбадривающе. Грейвс понял, что он тут лишний, ведь Джоконда полностью завладела вниманием президента с первых же секунд. «К чему все это, мисс Мерфи?» Пруденс услужливо подсказала она и изящным взмахом волшебной палочки вернула картину в изначальное положение. «А это видят республиканцы, мистер Кулидж». С новым взмахом волшебной палочки картина вновь ожила, но на этот раз на поле победы спускался не чествующий южан господь, а каратель с копьем в руках, обращая свой гнев против рабовладельческого строя, бросая стрелы света в конницу со знаменами. «Господь всемогущ», только зачарованно проговорил Кулидж, едва ли веря своим глазам. И все же, характеристика Лина Кастеллана о том, что президент не заметит наколдованного единорога, оказалась неверной. Кулидж был загипнотизирован показывающей фокусы волшебницей, умело усыпляющей его бдительность. «Эта картина – образец подлинного искусства и веры в справедливость», – заметила Джоконда. Арон Маккинан очень тонко изобразил грань между добром и злом, где каждый смотрящий на нее сделает собственные выводы. Она развеяла чары, и картина вновь вернулась в исходное состояние. «Что вы пытаетесь этим сказать?» Не понимая, что идет у нее на поводу, хотя наверняка готовил весьма пламенную речь, спросил президент. «Как вы думаете, мистер Кулидж, на чьей стороне все это время были волшебники?» Убрав палочку на запястье, где крепилась кобура, по обыкновению используемая аврорами, спросила Джоконда, заложив руки за спину, но Кулидж не ответил. «Мы мирная раса», Анклавы внутри каждого государства. Сила, способная переворачивать войны и влиять на историю. Президент, поначалу настроенный едва ли радушно, опустился в кресло, задумчиво глядя на гостью. «Мирная, не ваш ли пилигрим говорил мне о том, что кто-то охотится за республиканцами и пытается ко мне подобраться?» Джоконда не спешила отвечать, она только вернулась к креслу и, задержав на Гривзе недолгий взгляд, села. Он кивнул ей в знак того, что она двигается в правильном направлении, начиная понимать, к чему она клонит. «И среди вас, и среди нас встречаются личности, способные влиять на ход истории. Некоторые с корыстной целью, другие же с искренним желанием исправить несправедливость. В каждом из нас встречается порок и благодетель, и каждый из нас вне зависимости от желаний может сделать верный и неверный выбор. Наша защита вам необходима, господин президент», ненавязчиво перешла она в наступление. «Вы знаете, что кто-то пытается вам навредить, мы можем только просить прощения за то, что не все из нас честные люди. И все же, добра в этом мире больше. Мы можем стать вашим щитом», она вновь кивнула на картину, и Кулидж задержал взгляд на сияющем лике спасителя. Грейвс сразу все понял. В предложении сотрудничества и защиты таилась едва уловимая угроза. Джоконда намекала о том, что божественный лик – не что иное, как проявление волшебства. И Кулидж понял это быстрее самого Грейвса. Он только намертво прилепил локти к своему дубовому столу и задумчиво посмотрел перед собой. «Что от меня требуется?» – спросил он на одной ноте, все еще ощущая внутреннюю борьбу. «Вести честную жизнь, мистер Кулидж, а мы поможем и предупредим магическую опасность. Не в наших правилах влиять на ваше президентство, здесь вы сами по себе. Но если вам угрожает магическая угроза, то позвольте нам быть ближе и уберечь вас от этой опасности». Грейвс вышел из кабинета Кулиджа в странном состоянии, и на него подействовала спокойная и вкрадчивая речь Джоконды. Он не произнес ни слова за весь вечер и был не уверен в исходе разговора. Если бы с ними присутствовал пилигрим, то он бы непременно не позволил этому разговору случиться и перетянул бы одеяло на себя. Джоконда быстро поняла, что Кулидж набожный человек, и что именно поэтому его так взбесило присутствие дьявольского волшебного мира, но именно это стало и рычагом давления. В портрете президента этой информации не было. Они аппарировали ко входу в Вулвард Билдинг в молчании. В минусовую температуру Грейвс быстро увидел, как Джоконда переминается с ноги на ногу, ведь она все еще была на этих ужасно высоких шпильках. Направив к ее ногам поток согревающих чар, он наконец увидел ту знакомую, благодарную улыбку, по которой, как оказалось, скучал. Перематывая встречу с президентом в голове, уже после отчета оказавшейся весьма довольной Пиквери, он вновь осознал, насколько Джоконда опасна. Она вновь умело манипулировала людьми, и это был уже второй президент Сшана ее счету. Похоже, к Гардингу она подмазалась не менее изящно. Обладая незаурядным умом и сообразительностью, она без труда склонила даже такого сложного человека, как Кулидж, на свою сторону. Джоконда умолчала о своем достижении перед Пиквери, поблагодарив за возможность проявить себя. Та осталась в неведении и наверняка была уверена, что это заслуга Грейвса. Был ли в этом какой-то расчет или же Джоконда из скромности не показывала все, на что способна? «Вы позволите воспользоваться вашим камином, мистер Грейвс? Свой домашний я еще не подключила к сети. Все ждала, что мне выдадут личный кабинет, но пока, судя по всему, я достойна только роли секретарши пилигрима. Он гоняет вас за кофе, мисс Мерфи?» – спросил Грейвс формально, так как в лифте находились посторонние. «Что ж, конечно, и даже в прачечную», – усмехнулась она без зла. «Откуда ты столько знаешь об этой картине?» – спросил он, решив утолить свое любопытство. Когда они покинули лифт, их никто не мог подслушать. Она висела еще при Гардинге. Он объяснил мне ее смысл за стаканчиком виски. Джоконда умела использовать информацию в своих целях, даже такую на первый взгляд бесполезную. Это почему-то не удивило. Они прошли по уже пустынным холлам и коридорам Макуса к отделу магического правопорядка, где, вяло склонившись над отчетами, просиживали штаны пятеро авроров, включая Голдштейн. Невзирая на довольно раннее время, около 9 часов вечера, она клевала носом и почти вырубалась. Молли уже давно ушла домой, хотя он бы не отказался от чашки чая, впрочем, и ему самому стоило лечь спать пораньше. Невзирая на то, что для него прошло всего несколько дней с момента ранения, организм думал иначе. Грейвс был истощен, А еще он не успел пообедать, окунувшись в ворох нескончаемых дел. Только когда он пропустил Джоконду в свой кабинет, его внезапно осенила одна мысль. «Постой, а куда ты собралась перенестись?» — спросил он, доставая из ящика летучий порох, чтобы подсыпать в пиалу на камине. «К вам домой, мистер Грейвс, мы теперь соседи. Я купила соседнюю квартиру». Он едва удержался от того, чтобы вспыхнуть. «И как давно, позволь спросить?» — с сомнением спросил он, совершенно не зная, как относиться к такому соседству. «Как раз в то время, когда вы попали в госпиталь», — пожала она плечами, не поясняя, зачем она решила жить за стеной. «А поместье?» — только и смог спросить он. «Пока пустует». Она протянула руку к пиале, а он ничего не смог возразить, вновь впуская эту женщину на порог своего дома. Однако, перенесясь в его квартиру, она тотчас пошла на выход, не продолжая диалог, а он и не собирался ее останавливать. Весь этот день, наполненный ее присутствием, стал напоминать картину Ван Гога, нечто нереальное, странное, но как будто бы приятное. Он был очень рад встрече с ней, хотя поначалу, конечно, оказался дезориентирован. Джоконда просто открыла входную дверь и едва повернулась, чтобы пожелать хорошего вечера и спокойной ночи, как он неожиданно осознал еще одну вещь. «Джоконда, купоны для кофе, это ты их присылала ко мне в госпиталь?» Она улыбнулась теплой, ласковой улыбкой и кивнула. «Но зачем? Я не могла посещать вас открыто и просто хотела сделать приятное, когда вы проснетесь, мистер Грейвс. Возможно, мы сможем как-нибудь ими воспользоваться». Примечание. Дамы, с праздником. Часть 15. Будь проклят МПГ, со своими интригами. Примечание. Во время прочтения сцены в Карнеги-Холле советую слушать второй концерт Рахманинова. Какая глупость присылать ему купоны для кофе. Грейвс только усмехнулся столь нелепому жесту, но усмешка от чего-то вышла доброй, а в груди разливалось тепло. По словам колдомедиков, почти каждый день они получали по два в конверте. Она переселилась в соседнюю квартиру, отчетливо намекнула на общение за чашкой кофе, но еще летом практически дистанцировалась от него. Грейвс понимал, что в этом нет ничего романтического, а Джоконда просто не хочет потерять связь с ним, это очевидно, и ведет себя довольно вызывающе. Или ему так только кажется. К утру Нью-Йорк погрузился в пелену бесконечного снегопада, машины застревали в сугробах, и даже невзирая на то, что Грейвс жил на 15 этаже, он прекрасно слышал, как кто-то, опаздывая на работу, орет, чтобы другой убрал свою колымагу с дороги. Шум города, клаксоны, отдаленный грохот проезжающего по Ист-Сайду трамвая нравились Грейвсу. Он никогда не ставил на окна заглушающие чары, да и вовсе любил холод и предпочитал зиму летнему зною. Он был даже отчасти рад, что проспал унылую осень и проснулся, когда земля уже была укрыта снегом. Отправив опустевшую чашку кофе в мойку, он проверил свой внешний вид, расправил рукава любимого пальто с белой подкладкой и, подойдя к камину, собрался отправиться в Макуса, как вспомнил о своей соседке. Что ж, она не объявилась, чтобы воспользоваться его камином, может, позже вставала. По крайней мере, вечером она не выразила намерения воспользоваться им снова. Ох, ну, конечно, кто бы мог еще разбудить старика так рано. «Ты думаешь, я рад тебя видеть?» Джоконда улыбнулась Пилигриму, встретившему ее с ворчанием, но точно знала, что он рад. В больничной робе, без своего делового костюма, он выглядел совсем беспомощным стариком. Сколько ему было? Лет 150, он многое повидал на своем веку и был ходячей энциклопедией истории. А если так, она водрузила на тумбочку коробку круассанов из его любимой пекарни и вскинула бровь в ожидании. «Колдомедики запретили мне мучное. Хочешь поскорее от меня избавиться?» С миролюбивой сварливостью спросил он, сипло усмехнувшись. «Кастеллана тоже прекрасный кандидат, и он не пытается убить меня едой. Что ж, раз вы не хотите, то мне не запрещено». Она потянулась к крышке коробки, но старческая ладонь ударила ее по руке. «Это еще что? Это мое? Чего удумала?» Он мастерски прятал улыбку, но она так и лезла на его лицо, а Джоконда только самодовольно ухмыльнулась. «Полагаю, визит к президенту придется отложить. Медики обещали выпустить меня из этой кутузки через 2 дня. Ох, мистер Пилигрим, я как раз за этим здесь. Не хочу выглядеть в ваших глазах плохо, если не признаюсь сама», — залепетала Джоконда несвойственным ей голосом, изображая бедную овечку, а тот лишь нахмурился. «Президент Пиквери настояла на том, чтобы мы с мистером Грейвсом отправились к президенту еще вчера. Мои доводы о том, что это неправильно, не подействовали. Мы не могли ослушаться. Он и впрямь помрачнел, и теперь не было этого веселого огонька в его глазах. Одна фамилия Гриевза причиняла ему нестерпимое отвращение. И как же все прошло? С подозрением сощурившись, мистер Пилигрим надулся как болотная жаба. Сносно, он готов к сотрудничеству и позволит охранять свою семью и Белый дом. «Плутовка, скажи мне, что это не Гриев свел диалог с президентом?» – спросил он. Джоконда лишь манерно поправила прическу и, расправив плечи, гордо сложила руки на груди, зная, что недовольство Пилигрима в большинстве своем было напускным. На самом деле старикашка просто обожал ее и так мило ворчал только с ней, а на остальных спускал собак. «Нет, мистер Пилигрим», — улыбнулась она, зная, что на данный момент даже если он и испытывает ревность к своей работе, то при виде нее как будто становится чуточку добрее. Мистер Грейвс не произнес ни единого слова, но, быть может, на моей стороне просто была удача. Едва визит вежливости был окончен, Джоконда воспользовалась больничным камином, чтобы сразу отправиться на работу. Сунув монетку продавцу газет в атриуме Конгресса, она решила сначала сходить на завтрак, все равно было слишком рано. До начала рабочего дня оставалось около 40 минут и, недолго думая, Джоконда отправилась в местную столовую, разглядывая попадающиеся на глаза заголовки. Все чаще встречались заметки о Гриндевальде, но он пока что находился в Европе. Она точно знала, что в пределах 3 лет его занесет именно в Нью-Йорк, и его поимка будет связана с Обскурием, который будет терроризировать город. По крайней мере, она знала, на что опираться, когда эти события начнутся, да и всерьез подумывала улизнуть в какую-нибудь теплую страну. Указаний к действию у нее не было, как в 70-х, Джоконда в какой-то момент даже испытала облегчение, ведь вступать в противостояние с Гриндевальдом уж точно не собиралась. Ей хватило психопата отца, метлы Мактауни, самые быстрые на континенте, гласила реклама внизу первой страницы. Ну конечно, самые быстрые, в Хогвартсе 70-х и то шустрее были. Джоконда попивала апельсиновый сок и ворочила вилкой в остатках яичницы. Когда перед ней возникла чашка кофе с ароматом корицы, она скосила взгляд на запонку в виде скорпиона на руке, поставившей перед ней кофе. «Мистер Грейвс», — на секунду опешила Джоконда, видя его перед собой. «Доброе утро», — сказала она удивленно, ведь не на полном же серьезе он решил потратить купоны в ее обществе. «Очень мило с вашей стороны, но я обычно пью черный», — вежливо не стала добавлять Джоконда ничего о его внимательности. «Я в курсе», — сообщил он монотонно, явно недовольный тем, что его жест не оценили. Но можно же иногда изменить привычкам. Он без приглашения занял кресло напротив, повесив пальто на спинку. «Вы вот им изменяете?» Наконец, улыбнулась она, понимая, что стоит быть дружелюбнее, тем более, на их столик поглядывали подтягивающиеся на завтрак сотрудники Макуса. «Никогда», — качнул он головой и усмехнулся, посмотрев на нее внимательно, словно что-то проверяя. Ее вообще удивляло, что глава магического правопорядка решил позавтракать в обществе какой-то там пилигримской стажерки, да еще и принес ей кофе. Главное, чтобы их, условно, дружба не настроила старика против нее. Или в этом и был план Грейвза, которому претило ее присутствие на политической сцене. Нет, ей показалось, он был в неплохом расположении духа, не стоило портить ему настроение, особенно после того, как он вчера набросился на нее. Джоконда отложила газету и захватила чашку обеими руками, согреваясь. Признаться, в столовой, находящейся на 5 уровней под землей, было немного прохладно, и за возможность согреть руки она была благодарна. Вскоре к ним подбежал эльф с подносом для Грейвза, а затем на скорости ветра отправился обслуживать следующего клиента. «Приятного аппетита», — коротко сказала она, поглядывая на знакомого Аврора. «Кажется, оберните», — который сначала замер, словно изваяние с расширившимися глазами, а затем спрятал взгляд в своей тарелке, но едва она отвернулась, периферическим зрением увидела, что он снова смотрит. Что-то смешное. Заметив ее веселье, спросил Грейвс, занявшись беконом и яичницей. «Да так, ничего», вновь утонув в чтении статьи о реформах Пиквери, проговорила она, а Грейвс невольно покосился в сторону, куда она до этого смотрела, и сам едва сдержал улыбку. Абернити застыл с ложкой у губ, мечтательно глядя на Джоконду, и выражение лица его лучшего следователя, фактически правой руки, и впрямь показалось весьма идиотским. Молли была права, При виде женщин он становится совершенно беспомощным. «А вы над чем, Аберне?» Начал говорить он и чуть не подавился из-за вырвавшегося смешка и тотчас запил его кофе. Они друг другу улыбнулись, и утро началось на хорошей ноте. Грейвс умел смеяться, и его редкая улыбка нравилась Джоконде. Всего лишь завтракая как коллега с коллегой этим утром, Грейвс понял, что, возможно, сможет терпеть ее присутствие в Макуса. Джоконда же сделала для себя пометку, что после вчерашней грубости он все же пошел навстречу. Видимо, был просто дезориентирован ее появлением. «Дайте ему пару уроков, как общаться с женщинами, пожалуйста, и желательно отучите так бестолково пялиться», — развеселилась Джоконда шепотом, чуть склонившись над столом. «Нет, это вряд ли. Неужели я могу лишить себя такого развлечения по утрам, мисс Мерфи? Не выводите моих подчиненных из строя. Боюсь, тут мало что от меня зависит», — сверкнув глазами, ответила она с обаятельнейшей из своих улыбок. Как и вчера, она была одета с иголочки. На сей раз в расклешенные свободные черные брюки и кремовую блузку с длинным рукавом и с довольно глубоким декольте. Грейвс заметил, что на ней нет кольца Гедеона Прюэтта, и это без сомнений подняло ему настроение. В Макуса слухи расползались стремительно, и вскоре каждый заинтересованный узнает, что вместо привычной компании руководителя управления магических происшествий и катастроф Ричарда Клейтона он завтракал с мисс Пруденс Мерфи, хорошенькой стажеркой своего главного оппонента. Его мало волновали слухи о его личной жизни, тем более, обычно о них быстро забывали, так как они не подтверждались и быстро сменялись новыми, но все же это спонтанное решение угостить Джоконду кофе подняло ему настроение. Он действительно забыл, что она пьет черный, и взял два одинаковых. Человеку, внимательному к мелочам по долгу службы, было недозволительно так ошибиться, но ошибок он не признавал. В этот раз пришлось прикинуться удавом и преподнести все так, словно он сделал это намеренно. Она выпила предложенный кофе, возможно, из вежливости. Что ж, еще 56 оставшихся подарочных купонов на кофе, которыми пользовались коллеги, чтобы друг друга порадовать, у него лежало в столе в кабинете. Еще 28 дней, он сам так решил, он будет исправно делить с ней утренний завтрак и кофе, ведь она сама на это намекала. Дня два спустя в офисе появился мистер Пилигрим, и спокойные дни подошли к концу. Джоконда вновь стала девочкой на побегушках, плюс ко всему старик как-то хмуро и недовольно смотрел на нее, и она прекрасно знала почему. Джиллиан тоже это замечала, она была довольно проницательной особой, молчаливой и приятной компанией. Их столы стояли вплотную друг к другу. Теперь и Джиллиан тоже поглядывала на нее со странным интересом, раньше ей не присущим. Она вышла от него и сообщила, что мистер Пилигрим приглашает ее к себе. Он как раз вернулся от Пиквирии, возможно, хотел обсудить с ней какие-то задачи. Джоконда, прихватив стеклянную бутылку воды из тумбочки, зная, что старик тот еще водохлеб, отправилась к нему в кабинет. Мистер Пилигрим сидел в своих очках на цепочке, делающих его глаза совсем крошечными и оттого еще менее приятными. С момента ее прихода он не сводил с нее сосредоточенного взгляда и хмурился. Она поставила перед ним бутылку воды, подцепив опустевшую со стола. Такими судьбами он скоро начнет называть ее Джиллиан или Джиллиан номер два. «Вы что-то хотели?» – спросила Джоконда, так как он не собирался начинать диалог. «Почему я узнаю, что мой стажер каждый день завтракает в обществе моего заклятого коллеги Персиваля Грейвса?» Наконец, прямолинейно спросил он, сорвав очки с носа так, будто пытался их разбить. «Что вас связывает?» Джоконда была готова к этому и не собиралась лебезить. Она только сложила руки на груди, вперев недовольный взгляд в своего начальника. Признаться, наглости ей было не занимать, даже Лина тушевался, стоило Пилигриму на него строго посмотреть. «Вы меня в чем-то подозреваете?» – спросила она, сощурившись. «А вы всегда отвечаете вопросом на вопрос, а мои завтраки в обществе мистера Грейвса как-то относятся к нашей работе, мисс Мерфи? Вы перегибаете, я слишком много вам позволяю», – заворчал он. И на этот раз это недовольство едва ли было наигранным. «Вы, сэр, мне доверяете, вспомните об этом в первую очередь», напомнила она столь же сурово. Пилигрим, право, не знал, что с ней делать. Мисс Мерфи могла быть очень милой, она могла подольститься к нему без особых усилий, но никогда не давала себя в обиду. Он превратил ее в секретаршу, тренируя ее терпение, но она совершенно это игнорировала и лишь добросовестно выполняла любую возложенную на нее работу. Именно эта ее невозмутимость и способность дать отпор так привлекли его. Он уже знал, что Костеллана со своим мягким норовом едва ли сможет противостоять Пиквери, когда той не хватает взгляда со стороны и твердого мнения. Мисс Мерфи же не будет стелиться перед кем бы то ни было, и это свойство удивительным образом сочеталось с ее способностью выполнять приказы руководителя, даже если она в корне с ними не согласна. Лина же Пилигрим часто называл тюфиком, да и потом он привык заглядывать в рот своей начальнице и тому же Грейвзу, один взгляд которого пригвождал его к креслу ресепшна, там ему и место. Но пока не стоило его отсеивать, чтобы мисс Мерфи раньше времени не показалось, что она окончательно победила. Она и так слишком самонадеяна в силу молодости, а теперь еще и это тесное общение с Грейвзом наводило на определенные мысли. «Хорошо, слушаю», видя, как раздуваются ее ноздри от недовольства, сдался он, вновь встретившись с ее непрошибаемой самоуверенностью. Она сменила гнев на милость, и лицо ее разгладилось, а затем на губах зажглась весьма коварная улыбка. «Не вы ли учили меня держать друзей близко к себе, а врагов еще ближе?» Напомнила она ему его излюбленную цитату Сунь Цзи, китайского стратега. Она выдержала паузу, позволяя ему самостоятельно сделать правильные выводы. «И что же, позвольте спросить, вы пытаетесь с ним сделать?» Поддался на провокацию Пилигрим, пройдясь ладонью по редеющим, похожим на гусиный пух волосам ладонью. «Очевидно, флиртую, чтобы использовать его лояльность в свою сторону. И пока все идет хорошо», Пилигрим неприятно издевательски засмеялся, хлопнув по столу. «Женщины, ну конечно, и до вас находились весьма симпатичные особы, но ни одна из них не стала для него выше работы. Он растопчет вас, если вы не сойдетесь во мнениях по служебным вопросам», сообщил он очевидную вещь. «А вы, стало быть, хотите, чтобы он проявлял враждебность ко мне или Лина?» «Мистер Грейвс был не слишком приветлив, когда мы были в Вашингтоне, я бы не хотела к себе такого отношения. Так что совместные завтраки, это всего лишь общение коллег, мистер Пилигрим, не стоит обращать на них столько внимания. Уже, насколько мне известно, третье утро кряду вы проводите в его обществе, и третье утро подряд он приносит мне кофе». «Сэр», самодовольно откинув гриву вьющихся волос, сказала Джоконда, «это опасная игра, девочка, вы подпускаете к себе ядовитую змею». Джоконда вскинула бровь, представив удивление Пилигрима, когда он поймет, кто на самом деле тут змея. Джоконда могла быть очень изворотливой, вы можете называть это как хотите, мистер Пилигрим, но и отказать ему я тоже не могу, я всего лишь служащая младшего ранга, напомнила она. Если я перестану приходить в столовую, как делаю это каждое утро, то он быстро смекнет, что я избегаю его. Давайте просто понаблюдаем, а вас не пугают слухи, которыми уже полнится Макуса. Решил надавить он на это. Мне казалось, что он одиночка, сэр. Я слышала, что ему приписывали какие-то служебные романы, но, по-моему, все это чушь. Право, даже не знаю, сэр. Почему его жизнь так интересна кому-то? Он ведь вам симпатичен, мисс Мерфи, проницательно покачал Пилигрим головой. Это мнение я оставлю при себе, с нажимом ответила она, так как он заходил слишком далеко в своих вопросах. Но пока он не мешает, Пилигрим даже не знал, как относиться к этому разговору, который она сумела обернуть не в ту сторону, на которую он рассчитывал. Он, безусловно, вмешивался не в свое дело, пользовался своим положением, чтобы давить на мисс Мерфи, только ей, похоже, было на это до лампочки. Он собирался вырастить из этой заносчивой, но обаятельной девушки достойного заместителя. Конечно, Пилигрим не собирался уходить на пенсию в ближайшие годы, он не знал, сколько ему еще отведено, и пока присматривался к ней, но время его уже подходило к концу, и сердечные приступы это подтверждали. Но лучше напримите все равно, пока никого не было. Столь сильный характер редко встречался на его жизненном пути, и она очень напоминала ему самого себя в молодости, и этим буквально подкупала. Сейчас же мисс Мерфи ступала на скользкую дорожку и, невзирая на свою уверенную речь, она была не права. В ней был один огромный изъян, она была женщиной. Джоконда знала, что Пилигрим сделал собственные выводы, но и она не собиралась идти на попятную. Карьера в Макуса была лишь пробой пера, у нее было достаточно средств, чтобы не работать вовсе, и потому она не настолько крепко держалась за эту стажировку. Ей просто было интересно. Даже если Пилигрим примет решение взять Костеллана, то она сможет попытаться занять нынешнюю должность Лина при Пиквере. Госпожа президент уже сложила о ней собственное мнение, и оно было положительным. Джоконда не стремилась к власти, но все же хотела узнать, покорится ли ей эта вершина. А Грейвс был для нее куда важнее пилигрима и высокой должности. Джоконда усмехнулась собственным мыслям, ведь пыталась солгать себе. Ею всегда двигали амбиции и уверенность в том, что мир ей покорится. Она хотела должность заместителя пилигрима. И все же лед тронулся, они с Грейвсом научились контактировать и с удовольствием проводили совместные завтраки, тратя присланные ею купоны на кофе. Иногда просто общались, иногда читали газеты, а сегодня и вовсе были похожи на уставших друг от друга супругов за завтраком. Синхронно не выспались, поэтому просто молчали, думая о чем-то своем. Так было комфортно. Он был рядом, и это главное. И хотя она до сих пор не понимала его роли в своей судьбе, а иной раз и вовсе забывала о существовании МПГ, но все еще держалась инструкций, и потому пилигрим не заставит ее прятаться от Грейвса в Конгрессе. И все же, хорошо, что господин начальник не знает, что они живут в соседних квартирах. Мистер Кулидж пригласил нас в Карнеги-Холл, он бы хотел познакомиться с Серафиной. Нас, уточнила Джоконда, понимая, что разговор насчет ее приближенности к Грейвсу не окончен. Нас, меня, ее, Грейвса и вас. Президентская ложа. Он достал из ящика два билета и положил перед ней. А мистер Грейвс тут при чем? А как же Лина? Видимо, вы с Грейвсом ему приглянулись. С крысиной улыбкой ответствовал пилигрим и тотчас взорвался. Это вас надо спросить, почему? Передайте ему билеты, не опаздывайте. Сегодня в 6 вечера в Плаза отеле. Вы с Грейвсом будете сопровождать его и супругу на автомобиле, а мы с Серафиной встретим вас в Карнеги-Холле. Здание должно быть оцеплено аврорами, так и передайте. Джоконда только с удивлением посмотрела на билеты, увидев то, отчего в ушах зашумела кровь. 03-12-1923, 19:00, главная сцена. Сергей Васильевич Рахманинов. 1-4 концерты, а ниже приписка, что играть будет сам маэстро. Она только ахнула в неверии, и это не укрылось от зоркого глаза пилигрима. Что вас так удивило, мисс Мерфи? Ничего, она неожиданно счастливо улыбнулась и с сияющим взором прижала билеты к груди. Это просто любимый матушкин композитор. Это время не переставало сталкивать ее со знаменитостями, Нью-Йорк ими полнился, и даже русский композитор, иммигрировавший в США, тоже был в этом времени и давал концерты. Арабелла и Аврора бы просто обзавидовались. Джоконда знала, что леди Арабелла уже была юной девочкой лет 16 в этом времени, и ей было интересно, как она выглядит. Грейвс уже получил распоряжение сопровождать президента от отеля до Карнеги-Холла. Отныне за ним повсюду следовали авроры, а сегодня вечером и сам Грейвс. Это было политическое мероприятие для знакомства президентов, с продолжением в одном из самых фешенебельных ресторанов Нью-Йорка. Музыка должна была настроить на позитивный лад. Были приглашены двое приближенных к Пиквери и почему-то Джоконда. Возможно, Кулидж переоценил ее влияние в магическом мире, решив, что она занимает какую-то особую должность. Никто, однако, разубеждать его не собирался. Тем более, именно ей удалось найти ключ к сердцу недоверчивого президента США. Ровно без 15:07 он вышел из квартиры через дверь, которой весьма редко пользовался, и подошел к соседской, надеясь, что Джоконда уже готова. Он все еще не знал, как относиться к ее стремительному карьерному росту и чем это может аукнуться, но сейчас вряд ли на что-то мог повлиять. Он бы не хотел, чтобы она становилась заместителем пилигрима и постоянно маячила в кабинете Пиквери, но пока просто отпустил ситуацию. Их утренние встречи были ничем иным, кроме как попыткой держать Джоконду поближе к себе. Конечно, половина Конгресса сразу же пришла к определенным выводам по поводу их отношений, но ему было плевать, впрочем, как и всегда. Ни один его служебный роман не подтвердился, и потому уже мало кто верил, что ему суждено разделить свою аврорскую жизнь с какой бы то ни было женщиной. Значит, и эти слухи через пару дней утихнут. Тем более, зная Джоконду, она вряд ли позволит им подтвердиться. Грейвс постучал и услышал цоканье каблуков по кафелю. Если она обута, то уже определенно готова. Ему было интересно, что скрывается в соседней квартире, похож ли интерьер на тот, что она предпочитала в своем поместье. Щелкнул замок, донеслось далекое «входите», но хозяйка не предстала перед ним на пороге. Ее не было в поле видимости, а дверь, видно, открылась магией. Он увидел ее волшебную палочку на барной стойке с тремя высокими крутящимися стульями, а из открытой ванной комнаты донесся щелчок, снятие какого-то колпачка. Это была такая же по планировке квартира, как и у него самого, но выглядела она совершенно иначе. Она выглядела довольно пустой. 4 комнаты, слишком много для одиночки, не очень много мебели и море свободного пространства. Минимализм в чистом виде, белые стены, низкая мягкая мебель, ни единого намека на дерево. Казалось, что здесь вообще не было дизайна, но несколько кресел, больше похожих на мешки, создавали уют. На каминной полке картина с геометрическими фигурами и высокая асимметричная ваза с засохшими стрелками каких-то растений. Интерьер казался чужеродным, много стеклянных поверхностей, полное отсутствие лепнины и несколько ламп в виде скоплений планет и звезд под потолком, а пол – сплошь черная плитка под гранит без единого зазора. «Странно, но мне нравится», – проговорил он, не думая, что она услышит. «Так будут выглядеть квартиры в следующем тысячелетии, не все, конечно, но я решила, что кусочек будущего мне не повредит. Не скажу, что я жила в подобном месте в свое время, ведь моя семья консервативна, но все же», — донесся голос позади, и Грейвс, наконец, обернулся, чтобы увидеть то, отчего на миг его сердце застыло, чтобы затем гулко застучать. Все его мысли о том, что их совместные завтраки, всего лишь попытка держать ее при себе и не позволять лишних движений в Макуса, мгновенно рассыпались в прах. Он завтракал с ней, потому что ему это нравилось. Впервые Грейвс видел ее в таком женственном наряде. Красная юбка в пол поднималась к талии мелким глянцевым узором, а из-за телесного цвета верха без рукавов могло показаться на первый взгляд, что она и вовсе обнажена. Красный растительный орнамент изящно обрамлял верх платья, а пышные локоны, заколотые на затылке, открывали тонкую шею. Гроздья мелких рубинов украшали уши, а на пальцах были всего 2 небольших, но подчеркивающих образ кольца. И, конечно же, на губах уже знакомая красная помада. Джоконда была так красива сегодня, что у него просто не нашлось никаких слов, а все комплименты потонули где-то глубоко внутри. Джоконда, не заметив его ступора, подхватила песцовое манто и набросила его на плечи. Подобрав с комода плоский клатч в тон платью, она положила в него волшебную палочку. «Давайте не будем опаздывать, мистер Грейвс, это все-таки президент». Она на всякий случай бросила последний взгляд в зеркало на двери и протянула ладонь, а он мгновенно пришел в себя и едва коснулся ее руки, как они аппарировали аккурат в переулок, неподалеку от отеля, где остановилась президентская чета на время пребывания в Нью-Йорке. «Чудесное платье», — сказал он негромко, ведь не имел права этого не заметить и, уж тем более, так опоздать с комплиментом. «Спасибо, мистер Грейвс», — коротко поблагодарила Джоконда. Оно совсем не было похоже на то, что носили современные модницы, но в нем было что-то такое футуристическое и чарующее, и потому Грейвс как будто впервые осознал, что перед ним находится путешественница во времени. Прежде чем выйти из тупика, она обернулась к нему и неожиданно поправила его белый галстук, выдерживая на себе совершенно растерянный взгляд, а затем просто направилась в сторону оживленной улицы, где располагался парадный вход в отель, не замечая его странного заколдованного состояния. Он был очарован, Грейвс понимал это, и это сильно пугало и в то же время нравилось. Она вернулась в его жизнь спустя столько времени и всего за несколько дней вновь с легкостью вернула это чувство симпатии. Чарльз Уилби остался кем-то очень далеким и едва ли знакомым. Джоконда Уинтер, эта девушка, эта обманщица стала для него кем-то другим, она стала женщиной, достойной восхищения, и Грейвс ничего не мог поделать с тем, что ощущает, но еще больше его поражало то, что она совсем не замечает его состояния. Они уже ехали на личном автомобиле президента, разглядывая оживленный город и спешащих с работы людей. Американские флажки развивались по бокам капота автомобиля, сигнализируя о том, что кто-то важный передвигается по улице. Батальон мотоциклистов сопровождал их по пустынным улицам Нью-Йорка, полиция обеспечила им отсутствие пробок, а светофоры для президента всегда горели зеленым. Миссис Грейс Кулидж, на диво приятная женщина, которой уже было известно, что они волшебники, с удовольствием завела беседу с Джокондой о каком-то книжном клубе, а та с радостью ее поддержала. Эта улыбчивая и располагающая к себе женщина вовсе не испугалась наличия в США волшебного сообщества, но на ее открытое общение с новой знакомой Кулидж поглядывал с сомнением или же просто думал о чем-то своем. Грейвс молча наблюдал за манерами Джоконды, признавая, что эта девушка явно выросла не в деревне. В ней присутствовало все, что должно быть присуще аристократке, и манера держать себя, и способность поддержать светскую беседу, и незаурядный интеллект. Им не задавали провокационных вопросов про магию, и, в целом, эта поездка оказалась комфортной. Просторный автомобиль с обращенными друг к другу пассажирскими диванами позволял не касаться друг друга, хотя в этом был и несомненный минус. Он хотел касаться сидящей рядом Джоконды, и сегодня ощущал это как никогда остро, но не мог найти повода. Грейвс мало участвовал в беседе, с этим мастерски справлялась она, в ее речи узнавался Чарльз Уилби, открытый и способный очаровывать молодой человек, который когда-то казался отдельной личностью. Когда они добрались до Карнеги-холла, их уже встречали у отдельного входа для важных персон. Невзирая на ощутимый минус на улице, Джоконда ни разу не дала подумать о том, что ей довольно холодно, и только случайно коснувшись ее в дверях, Грейвс заметил, что она мелко дрожит, кутаясь в крошечное манто. Вместо того, чтобы использовать согревающие чары, он неожиданно взял ее за руку, вынудив напрямую и какой-то осторожный взгляд, и заключил ее ладони в свои, чтобы согреть. Он внезапно увидел в ее глазах то, что хотел видеть тогда на озере, ответный блеск и отсутствие неловкости. Джоконда попыталась скрыть это, но все было кристально ясно, а еще мгновение назад она так умело пряталась за равнодушием. Он поднес ее ладони к губам и согрел теплым дыханием, пока президент и его супруга отдавали верхнюю одежду швейцару. «Что вы делаете, мистер Грейвс?» — шепотом спросила она, вспыхнув от этого прикосновения. «Ты замерзла», — коротко пояснил он, ощущая, что ее руки начинают оттаивать, но оттаяло ли ее ледяное сердце, или он мог ошибаться. Миссис Кулидж, посмотрев на них, что-то шепнула мужу, и тот неожиданно улыбнулся, хотя казался человеком едва ли способным на эмоции. Грейвс, согревая дыханием ее ладони, как будто ненарочно коснулся их губами, и это заставило ее сердце на миг замереть, так же, как в тот день на озере, чтобы затем затрепетать от вырывающегося наружу спектра необъяснимых эмоций. Он вновь был слишком близко и, невзирая на неуместность момента, казалось, хотел поцеловать. Маска равнодушия мгновенно слетела, сложно было сказать, когда это началось, но Джоконда ощущала исходящее от него тепло, которого прежде не замечала. Во время их совместных завтраков взгляд мистера Грейвса часто обращался к ней, но в нем не находилось ничего откровенного и подозрительного. Однако сегодня что-то произошло. Грейвс не смог бы стать ей наставником, как бы она ни отвергала что-то иное, он был кем-то другим для нее, его привязанность, которую она не хотела замечать, и ненавязчивая забота, невзирая на недавнее рычание, вновь напомнили Джоконде о том, что она женщина, которая умеет чувствовать и желать. И стоит ли отвергать эту очевидно взаимную симпатию? Джоконда больше не носила кольцо Гедеона, сняла его в тот же вечер, когда они гуляли в Центральном парке, словно отпустив погибшую любовь. У нее не было каких-то коварных планов касательно своего участия в судьбе Грейвса, но сейчас она понемногу осознавала, что может сама выбирать, как с ним быть. И выбор был очевиден настолько, что она просто переставала дышать, когда этот мужчина находился так близко. Попытки игнорировать его целое лето, попытки закрыться и не позволить очевидной симпатии случиться – самая глупая ошибка. Джоконда понимала, что ее тянет к нему, понимала, что его злость несколько дней назад из-за ее появления в Конгрессе была вызвана удивлением и неверием, из-за привычки думать, что она все время вовлечена в какие-то интриги. Джоконда купила квартиру рядом не потому, что хотела находиться ближе к человеку, к которому ее вел МПГ, а потому что хотела быть ближе к нему по собственной воле. Устроилась в Макуса, несомненно, из-за амбиций, но все же в надежде, что Грейвс придет в себя. Она хотела стать лучше в его глазах, стать достойной и честной, как он того и желал. Отправляла ему эти дурацкие купоны, выражая беспокойство, за которым скрывались так долго отвергаемые ею чувства, а когда он очнулся, едва могла сдержать счастье и очень ждала встречи с ним. Конечно, лучше бы было, если бы они встретились не у Пиквери впервые после его выписки, может, господин главный Аврор не стал бы тогда на нее бросаться. Этим он сбил с толку, а маска безразличия на ее лице стала еще более крепкой, из-за непонимания и обиды, ведь она так за него переживала. И будь проклят МПГ, со своими интригами, Но ведь именно к этому он вел все это время. Из самого ее появления в 70-х он прекрасно знал, что она перенесется еще дальше и встретит этого мрачного Аврора, так не похожего на светлого и чуткого Гедеона Прюэтта, и что его забота заставит ее забыть боль от утраты первой любви и позволит осознать, что можно и нужно жить дальше. Джоконда сильно привязалась к Грейвзу. Эти дурацкие купоны на кофе были лишь очередной попыткой стать ближе, когда это было невозможно. Никто не верил, что Грейвз очнется, а она засыпала в его старой рубашке с верой в то, что это магическим образом заставит его пробудиться, ведь они должны были снова выпить по чашке кофе. И будь проклят старый параноик Пилигрим, если он будет против ее выбора или вовсе вытурит из программы. Главное, что Грейвз жив, и он рядом. Миссис Кулидж негромко кашлянула, привлекая их внимание, так как они слишком надолго застыли, вглядываясь друг другу в глаза. Кулиджи сразу все поняли. Сопровождаемые сотрудником театра, они стали подниматься по застеленной ковром лестнице к президентской ложе. Билеты, к слову, у них так и не спросили. Грейвз чувствовал, как в Джоконде что-то неуловимо изменилось. Так она не смотрела на него никогда, пускай даже и сейчас пыталась вести себя отстраненно. Он успел увидеть встречную симпатию, видел обыкновенное желание, с которым смотрел и сам на нее. С ней что-то произошло за время его отсутствия, она оттаяла и стала женщиной, способной принять его ухаживание. Нужно только немного подтолкнуть. Он чувствовал ее ладонь на своем предплечье, пока они поднимались вслед за президентской четой, и этого прикосновения было достаточно, чтобы его заполнила радость. Она и впрямь ворвалась в его жизнь тайфуном, и впрямь раздражала, но Грейвз все больше и больше увязал в ее жизни, в ее сильной натуре, в ее несгибаемости. Какая бы женщина ему на самом деле подошла, представляя покорных девиц, способных поддержать очаг и нарожать детей, он понимал, что все это ему вряд ли интересно. Он даже забыл, что старше ее почти на 20 лет, ведь всегда общался с ней на равных. Ему нужна была такая, как она, интеллектуальная и хитрая, способная стать его продолжением, а не просто украшением и дополнением из-за смазливой мордашки и манер. Пиквери и Пилигрим уже были в ложе, они вежливо пожали руки президенту США и поздоровались с его супругой, а также поприветствовали Грейвза и мисс Мерфи. Пилигрим только скользнул нечитаемым взглядом по платью подчиненной и тут же вернулся к своей излюбленной манере лебезения перед высокопоставленными собеседниками. «Как вы добрались, мистер Кулидж?» Без происшествий, едва представившись, спросила Пиквери, усаживаясь рядом с президентом. «Да, все хорошо. Давно не был в Нью-Йорке, никогда не видел здесь столько снега». На удивление миролюбиво пошел он на диалог, хотя при первой встрече не проявлял к волшебникам позитивных эмоций, а Пилигрима и вовсе чуть из окна не вышвырнул. Пилигрим же, как непосредственный парламентер между магическим и немагическим мирами, сидел рядом с Серафиной, поглядывая на Грейвза и Джоконду, молчаливо изучающую выданную на входе программу. Старый лис быстро смекнул, что между ними что-то происходит, и это что-то могло поставить крест на ее карьере в Макуса. Он видел, как Грейвз на нее смотрит, видел и все понимал. Джоконда была очень амбициозной, всегда добивалась поставленных целей, невзирая на нечестно полученные документы, на прошлое Уилби и путешествие во времени. Грейвз внезапно понял, что эти совместные завтраки стоит прекратить, чтобы не ломать ей карьеру. Он был неправ, настаивая на своем присутствии, но ведь и она не возражала. Ведя светскую беседу, президенты, Пилигрим и супруга Кулиджа не обращали внимания на две тени, занявшие кресло позади. Концерт еще не начался, в зале горело основное освещение, но едва прозвенел последний звонок, свет приглушился и тяжелый бордовый занавес разъехался, явив зрителям оркестр и рояль в центре. Грейвз наблюдал, как Джоконда оживилась, выпрямилась и подалась вперед, чтобы лучше видеть сцену и, кажется, действительно была в предвкушении. Ее сережки раскачивались от каждого движения головы. Дирижер вышел на сцену под аплодисменты зала, но овации усилились, когда он указал на кулисы, откуда появился высокий, чуть сутулый человек с вытянутыми чертами лица. Грейвз заметил, как расширились глаза Джоконды, которая пыталась уловить каждое действие пианиста, севшего за классический черный рояль. Такой взбудораженной ее редко удавалось видеть. Он понял, что действительно неотрывно смотрит на нее, ловя каждое движение, только когда ощутил на себе взгляд смотревшего в полоборота пилигрима, вскинувшего седую бровь. Стоило вести себя сдержаннее, или тот найдет способ ему досадить. Джоконда ни разу не отвлеклась от созерцания сцены за время первого концерта, а когда заиграл второй, она и вовсе застыла, и даже в полумраке президентской ложи Грейвс заметил на ее предплечье мурашки. Что так сильно поразило ее? Неужели она так чувствительна к музыке? Хотя, стоит признать, музыка и впрямь была чудесной. Ресницы Джоконды трепетали, и в какой-то момент, стараясь справиться с эмоциями, она просто закрыла глаза, растворяясь в звуках фортепиано. Раздаваясь набатом, заиграли кульминационные моменты первой части второго концерта, и Грейвс осторожно и мягко коснулся костяшкой пальца тыльной стороны ее ладони, лежащей на подлокотнике. Ладонь дрогнула. В этот момент Джоконда была наиболее открытой и оттого беззащитна. Удивительно легко поддавшись эмоциям из-за музыки, она чуть приоткрыла глаза, взглянув на его действия, дабы убедиться, что это прикосновение не случайность. Грейвс невинно поглаживал ее костяшкой пальца, ощущая, как нестерпимо хочет быть ближе. Ощущала ли она встречное чувство? Джоконда не убирала руки, но и долго не решалась на ответный жест. И вот, когда он уже даже начинал испытывать неловкость, ее мизинец осторожно двинулся в сторону, захватил его палец и некрепко сжал. Сама же Джоконда вновь невозмутимо смотрела на сцену. На ее предплечье все еще плясали мурашки, но теперь не было абсолютной уверенности, что они посвящены исключительно музыке. Пилигрим периодически проверял обстановку в заднем ряду, словно недовольный спутником дочурки папаша, но этого невинного прикосновения так и не разглядел. Джоконда и Грейвс только смотрели на сцену, не давая никакого повода думать, что сейчас внутри каждого полыхает совершенно определенное пламя. Эти очевидные сигналы пугали, все нутро Джоконды било тревогу, ей становилось трудно дышать, словно в груди разрастается что-то необъятное, заставляющее сбиваться дыхание, а сердце биться высоко в горле. Чувство было знакомым, хотя уже полузабытым. Сложно было поверить, что ей удастся ощутить его вновь. Она должна была убрать руку, но почему-то не могла пошевелиться. А музыка в исполнении самого композитора, вкупе с происходящим прямо за спинами президентов и пилигрима, просто приводили к исступлению. Такую бурю эмоций она не испытывала слишком давно, и было крайне сложно сохранять самообладание. Понимая, что начинает терять связь с реальностью, Джоконда едва нашла силы убрать руку с подлокотника, сразу же ощутив, как до этого наполненное всем спектром эмоций нутро внезапно опустело. Краем глаза она увидела, как Грейвс поднял кулак к губам, пряча улыбку. Его глаза блестели, они как будто еще больше потемнели. Джоконда попалась, он понял это, ведь прекрасно разбирался в человеческих эмоциях, подловил ее, и она не знала, чем это чревато. Закончился второй концерт, и гостям Карнеги-холла предложили антракт, чтобы отдохнуть в театральном буфете. «Вам жарко, мисс Мерфи?» – неожиданно спросил Кулидж, видя, что она энергично обмахивается программкой. «Немного душно в зале», – пояснила она, – «но если честно, то я просто в восхищении. Спасибо за приглашение, мистер президент».